Глава 50. Десмонд. Этого момента он ждал всю свою жизнь. Вот только теперь все происходило слишком быстро, и его мысли пульсировали в такт барабанному бою экипаханцев. Десмонд посмотрел на Кадиза и прочел в его глазах отчетливый ответ. «Больше мы ждать не можем». Он прав. Ждать больше было нельзя. Все, ради чего они работали, все, о чем они мечтали, будет разрушено, не начавшись, если князь сейчас даст ответ, который уже был написан на его поросячьем лице, будто высеченный на камне. Князь Исретне удовлетворит требования огненной княгини, и тогда всех этих людей, совершенно ни в чем не виноватых жителей Немии, будет уже не спасти. Кадис кивнул ему, словно хотел еще раз убедиться, что решение верное и что оно должно воплотиться в жизнь здесь и сейчас, ведь иначе не будет больше никаких решений. Возможно, больше никогда. Десмонд хорошо понимал, что промедление — худшая ошибка. И все же он медлил, с нетерпением наблюдая за самим собой, как он рассматривает все «за» и «против», обдумывает все, что, возможно, осталось от него скрытым, и в итоге не находит никакого другого пути, кроме как сделать шаг, который они готовили уже очень давно. Все началось с горняков, жизни которых Неми использовала так безжалостно, что завоевать их доверие было несложно. И их готовность рисковать. Рабочие больших кузнец почти что сами пришли к тому же решению, потому что каждый из них постоянно находился под давлением. От каждого требовалось работать быстрее и быстрее, и, разумеется, безошибочно. Если это не удавалось, человек оказывался в шахтах. Принести их тихую революцию в ряды гвардейцев было рискованнее всего, и Кадис справился с этим практически в одиночку. Шаг за шагом, человек за человеком, разговор за разговором, он постепенно подготавливал почву, и ему удалось привлечь достаточно последователей из числа гвардейцев, чтобы, если не полностью одолеть князя и верховного министра, то, по крайней мере, поставить их на место. Оба немолодых мужчины уже достаточно долго правили этой страной. Они уже слишком долго не говорили с простыми людьми и совершенно забыли об их существовании. Ситуация была крайне неблагоприятной для переворота. Здесь, посреди переговоров. Немия находилась на обрыве, который мог обрушиться в любой момент, утянув страну в войну. Но если лучший момент для восстания и был когда-то, он прошел незамеченным. Десмонд пропустил его, и теперь обратного пути больше не было, потому что он не хотел, чтобы этот лежащий перед ним путь был разрушен безвозвратно. Он наклонил голову к верховному министру и прошептал, чтобы привлечь его внимание. «Ты отступишь, папа. Здесь и сейчас, и не станешь задавать вопросов, пока я тебе не разрешу». За много лет его отец научился сохранять самообладание и уверенность в любой, даже столь неожиданной ситуации. Поэтому на его жестком лице лишь промелькнула злость, тут же уступив место ироничной улыбке. «В чем дело, сын? Наверное, я ослышался. Ты понимаешь, как звучат твои слова?» «О, они еще и не так зазвучат», — прошептал Десмонд. «Предательство?» Верховному министру по-прежнему удавалось оставаться совершенно безучастным. Их разговор был таким тихим, что даже стражники, стоявшие прямо позади них, не могли расслышать, о чем речь. «Хочешь стать предателем? Предать собственного отца?» Десмонд сделал шаг, приближаясь к ним. «Понимаю, это не в твоем стиле. Ты предпочитаешь избавляться от противников более драматичными способами». Наконец-то. Наконец-то на лице отца промелькнуло неприкрытое волнение. На мгновение его глаза застыли, он прищурился, и Десмонд, понимающе кивнул. «Разумеется, я знаю, что ты меня проклял. Всегда знал». Его отец сглотнул. «Десмонд, не сейчас. Ты с ума сошел? Киппаханка пытается втянуть нас в войну, а ты...» «Мы предотвратим войну. Просто отступи назад и предоставь все мне. Папа». «Альтернатива — открытый переворот. Как ты думаешь, это развеселит огненную княгиню?» «Это отвлечет киппаханцев и даст Немии столь необходимое время. Он с радостью спланировал бы все подробнее вместе с Кадизом, но им удалось лишь перекинуться несколькими словами в рабочем кабинете князя, и они даже не могли позволить себе прикосновения. Впрочем, Десмонд знал то, что должен был знать. На их стороне достаточно гвардейцев. В течение 2 часов к замку смогут прибыть еще больше рабочих, и какая-то часть жителей тоже присоединится к ним. Именно благодаря Лейре народ больше не доверял князю. Многие презирали его за то, что тот приказал забросать камнями ребенка, которого сам воспитал. И неважно, что она была ничейной дочерью. Другие осуждали его за слабость, за то, что ей удалось сбежать. Десмонд ощутил, как его отец обдумывает все это, как он оценивает серьезность своего положения, когда один из гвардейцев незаметно подходит сзади, и кончик его мюродыма упирается в его спину. «Десмонд, ты не посмеешь». Холодная улыбка удалась Десмонду легче, чем он ожидал. «Каждую ночь в темнице повелителя Демов я не думал ни о чем, кроме этого момента». Он врал, но это было неважно. На самом деле он лишь позже узнал, кто на самом деле произнес проклятие. Но он хотел заставить отца сожалеть, пока не стало слишком поздно. Если он уже не способен сострадать своему сыну, он должен, по крайней мере, раскаяться в поступке, из-за которого теперь потеряет самое дорогое — власть. «Во время каждого допроса, папа, я держался, потому что знал, что сегодняшний день настанет». «Ты уничтожишь Немию!» — произнес отец, и да, в его голосе наконец послышалась покорность. Десмонд не ответил. Та Немия, какую ее видел отец, не стоила борьбы. Вот только он сам и Кадис видели в этой земле нечто иное. Нечто полное надежды. Внезапно все стихло, и Десмонд снова обратил внимание на огненную княгиню, которая подняла взгляд прямо на князя Эсретне. «Я спрашиваю вас еще раз, князь!» Ее голос звучал, как у певчих птиц, радостно чирикающих над могилами. «Согласны ли вы на сделку, которую я предложила? Подумайте о том, что я вам говорю. Вы сами не сможете прокормить рабочих!» «Она просто использует этих людей», — сказал Десмонд отцу, хотя тот, несомненно, и так это давно понимал. «Отступи и выиграй нам время». «У тебя недостаточно людей, чтобы меня...» — начал верховный министр, но в этот момент на него обратили свои взгляды все стоявшие рядом стражники. «Уверена, что хотите это выяснить», — прошептал стражник прямо у него за спиной. Верховный министр опустил голову. И когда князь Эсретне задержал дыхание, собираясь принять требования княгини, его главный министр произнес: «Мой князь, я не готов поддерживать это решение. С этого момента я отказываюсь от своих обязанностей и прошу освободить меня от должности». Князь побледнел. Он смотрел то на Киппаханку, то на верховного министра, словно подозревая сговор между ними. Но по виду огненной княгини было ясно, что она не рассчитывала на такое развитие событий. «Дальше», — выдохнул Десмонд, не шевельнув губами. Его отец сжал кулаки. «Присутствующие здесь да будут свидетелями, что я отдаю свою должность в руки своего наследника, моего сына Десмонда из Яфана». Он не удостоил его и взгляда. Десмонд принял это с мрачным удовлетворением, выступил вперед и решительно кивнул князю. «Я с вами, мой князь». Огненная княгиня демонстративно хлопнула в ладони. «Как мило! А теперь можем продолжить? Я не хочу заставлять своих воинов ждать впустую. В вашем замке так тесно, что наши лошади нервничают. Впрочем, вряд ли мы дождемся тут чего-то, кроме конца вашего правления». Князь явно растерялся. «Княгиня Калея фон Кепух», официальным тоном произнес он. «Мы подготовим для вас подарок, которого вы пожелали». «Нет!» Громкий и уверенный голос Десмонда разнесся над площадью, и киппаханцы ответили на него лихорадочными выкриками радости, словно этого они и ожидали. Некоторые скакали галопом взад-вперед перед воротами замка. На мгновение ему показалось, что он узнал среди них Вику, но всадница тут же свернула в сторону и затерялась среди других. «Как верховный министр, я обладаю правом вето и...» «Ты этого не сделаешь!» — рявкнул князь так громко, что Десмонд едва не отшатнулся. «Не сделаешь! Я принял решение и...» В следующий момент вокруг него взметнулись клинки, и один из стражников крикнул. Право вето Верховного Министра по всем законам Немии имеет неоспоримую силу». «Новые переговоры», — предложил Десмонд. «Я требую продолжения переговоров». Что-то пошло не так, но он не мог разгадать, в чем дело. Князь отреагировал слишком резко, слишком панически. Рабочие для него ничего не стоили, но то, что он непременно был готов пожертвовать ими, озадачивало Десмонда. «Право вето неоспоримо», — насмешливо повторила огненная княгиня и обратила на Десмонда свой ледяной взгляд. «Это действительно так, князь Гор? У этого мальчишки действительно есть власть, чтобы поставить под вопрос ваше решение?» В ее словах звучала ловушка, и Десмонд скрестил руки на груди. «Ответьте мне, князь!» Она почти пропела слова, глядя при этом на Десмонда, а не на князя. «Нет!» — выкрикнул тот, словно задыхаясь. «Нет? Ваши люди лгут? Я хочу, чтобы вы сказали мне правду. Я же все равно ее узнаю!» У князя дрожали колени, и Десмонд быстро переглянулся с Кадизом. Они совершили ошибку? Что-то шло совсем не по плану. «Существует ли это право вето?» Князь всхлипнул. «Да, миледи, но...» Княгиня Калея подняла руку и подала сигнал кому-то в рядах своих последователей. Десмонд не вполне понял, что произошло. Заметил только, как какого-то юношу протащили среди кипоханских бойцов и бросили на землю. Он показался Десмонду смутно знакомым, но прежде чем он смог по-настоящему хорошо его разглядеть, его уже заслонили лошади. С горы донесся нечеловеческий звук, похожий на карканье птиц. Князь бросился на колени. «Миледи, нет! Не делайте этого!» Десмонд почувствовал во рту кислый вкус. Он был не уверен, от страха или от стыда, что князь Немии стоял на коленях перед своим замком и молил о пощаде. «Великие горы, что здесь происходит?» В толпе на площади кто-то вскрикнул. Женский голос, который он узнал бы среди тысяч других. «Лейра?»